Со всей ясностью своего ума и со всем своим умением добросовестно разбираться в самой себе, умением, однако, бессильным перед натисками натуры, обдумывала Ася слова Анетты. Она признавала, что Анетта права, что в самом деле бессмысленно связывать себя узами брака, когда сама считаешь брак чем-то отжившим. Если бы даже он не стал с некоторых пор дверью без задвижки, и развод не раскрывал бы эту дверь так легко, если бы, как в старину, брак оставался клеткой, из которой нет выхода, я думаю, она и Марк все равно стремились бы попасть в эту клетку. Бывают в любви минуты, когда мечтаешь о пожизненном заключении. Человек говорит дню, ты никогда не кончишься. Насиловать природу было бы безумие. Она-то это знала. Она слышала, как пульсирует кровь в виске, прижавшейся к ней Аси, и понимала, что делается у нее в голове. Давая согласие на то, чему она не могла помешать, она-то в известной мере и в силу своего возраста подчинялась судьбе. Подчинялась она также тем мощным порывам, которые уносят нас, а сами от нас ускользают, ускользая от нашего рассудка. Но помимо всего этого, было здесь еще и таинственное проникновение в судьбу Марка. Благодаря близости к Тимону, Анетта сумела понять политическую обстановку, сумела понять и неизбежность великого столкновения, и теперь она смутно различала место своего сына в передовых рядах бойцов по ту сторону баррикады. Она смутно предчувствовала это гораздо раньше, чем Марк и Аси могли разобраться в этом с достаточной ясностью. Они были слишком поглощены своей страстью. Анетта опережала их и ждала. Все было еще туманно, но она ждала, что благодаря их союзу судьба определится. Она чувствовала, что этот союз, какие бы ему ни предстояли испытания и семейные неудачи, будет способствовать их движению вперед. Так пусть будут и испытания, и неудачи. Вперед, вперед. Влюбленные смотрели друг на друга, и их взгляды были как бассейн, в который падают струи фонтана. Каждый опустошал себя, чтобы принять струю другого. Каждый был затоплен радостью, каждый был заполнен другим. Чтобы вновь найти самого себя, каждый сжимал другого в объятиях. Они говорили: «Ты принадлежишь мне, я принадлежу тебе, не возвращай меня мне, я тебя не возвращу тебе. Ах, как хорошо, что мы поменялись, и как я люблю теперь жизнь, когда жизнь — это твоя жизнь, она моя, как я буду беречь ее». Бедные дети! До сих пор каждому из них приходилось спасать только одного себя. Это было не так уж и мало. Какими боями и какой ценой заплатили они за то, чтобы выбраться из-под развалин гибнущего мира. Но стоило ли так бороться, проходить через столько самоотречений, через столько унижений, через такой позор, и каждый день начинает сначала только ради своего «я», ради этого жалкого «я», обездоленного, поруганного, пылающего, разбитого, изнемогающего от усталости, и ради этого «я», который владеет вами, преследует вас и который вы не любите, а теперь? Может ли быть чувство более восторженное, более опьяняющее? Может ли кровь приливать сильнее, чем теперь, когда говоришь себе: «Спасай другого, он мой». Принадлежит ли он мне, или я ему? Я ли присвоил его, или он меня? Не обманывает ли меня страсть, не желающая сознаться в своем эгоизме? Так или иначе, это эгоизм расширенный, это индивидуализм вдвоем. Открывается выход в море, но открывается он из глубины фьорда. Потому что ладья любви покинула фьорд, а ладью любви не тянет в открытое море. Сильный ветер внезапно улегся, в фьорде спокойно, ладья покачивается в своей золотой лужице. Откуда ж придет спасение? От какого непредвиденного порыва ветра, от какого водоворота, центр которого будет проходить через любовь? Понадобится ли, чтобы борьба разгоралась между самими влюбленными? Понадобится ли ненависть для того, чтобы любовь опомнила, чтобы снова надулись ее паруса, и ладья унеслась в морскую даль? Вперед, вперед, суровый всадник, оседлавший жизнь! Вонзи ей шпоры в бока, вонзи их в бока этим детям. Мир движется вперед только, когда его пришпоришь. Надо двигаться. Если остановишься, то упадешь. Нет, ты не упадешь, тебя поднимут страдания. Это был страдающий мир, Целые народы погибали от угнетения, от нищеты. Страшный голод пожирал народы Поволжья. Над Римом занесены секиры и прутья черных ликторов. Из тюрем Венгрии, Балкан доносятся придушенные вопли истязаемых. Старые страны свободы, Франция, Англия, Америка, позволяют насиловать свободу и поддерживают насильников. Германия убила своих предтечь.